Глава вторая. Неправильные пчелы. Фаина. «Прошу тебя, не надо меня ничем опылять. У меня и так здоровье отменное», — прочихавшись, взмолился блондин. Высокий, голубоглазый, с проступающими под серебристым пиджаком камзолом мускулами, он был очень даже симпатичным. И длинные волосы его совершенно не портили, а наоборот, даже шли, как и остроконечные уши, которые оказались не накладными, а настоящими. Ну, все с ним ясно. Эльфа изображает, можно сказать, даже вжился в эту роль. Я всегда была поклонницей Толкиена, так что прониклась и оценила образ по достоинству. Эффектно. Но каким бы красавчиком этот тип ни был, это не отменяет того факта, что он приставил нож к моему горлу и отжал браслет. Гад! Для меня эта вещь была не просто украшением, а семейной реликвией, доставшейся по наследству от бабушки. Еще и приставать пытался. Маньяк! А судя по тому, какие странные вещи он говорит, вообще псих. Какая сила его от меня отбросила, и почему он сейчас стоит весь в золотом порошке, как тортик в присыпке, было непонятно. Мозг конкретно подзавис, пытаясь осознать, что за дичь со мной происходит. «Твою ж тычинку!» — выругался парень, начав размахивать руками, и до меня дошло, что желтым порошком на его теле очень заинтересовались пчелы. «Нет-нет-нет, это неправильная пыльца, у вас будет неправильный мед!» — отбивался от пчелиного роя этот блондинистый Винни-Пух. «Я сейчас вернусь!» крикнул он мне и рванул прочь, быстро скрывшись за деревьями. А у меня подкосились коленки, и я опустилась прямо на траву, хватаясь за голову. Я на цветочной поляне с эльфом, который хочет подарить мне детей. Прелестно. Вот только в моем родном Нижнеивановске нет цветочных полян. Совсем. И эльфов тоже нет. Кажется. Я же просто выбежала из аллеи в центре города, чтобы оторваться от странного типа, который преследовал меня пару кварталов. И оказалась здесь. Впечаталась в этого блондина. Кажется, коленом по спине ему заехала. Так ведь случайно же? А он даже извиниться не дал. Сразу на землю швырнул и нож к горлу приставил. А может, они работают в паре? Тот, который меня преследовал, и этот. Загнали меня в западню и радуются? Интересно, что им вообще от меня надо? Живу я одна, скромно, а единственную драгоценность, что у меня была, фамильный серебряный браслет, я ему и так уже отдала. Как же мне теперь вернуться домой? И что вообще делать? Логичными были три объяснения. Либо тот мужик меня все же догнал и убил, ранил, так что я теперь в раю или в коме. Либо волшебным образом перенеслась в другой мир, где красивые цветочные поляны, ярко-оранжевое солнце, голубовато-бирюзовое небо и эльфы в золотом порошке, облепленные неправильными пчелами. Ну, или я шла с работы домой, у меня резко повредился мозг, и теперь я сижу тут в траве на асфальте и вижу глюки, красочные такие, и с таким приятным ароматом. Алые цветы на поляне пахли мятой, а воздух был кристально чистым и свежим, не то что загазованный городской. Забеспокоилась, все ли в порядке с моей памятью. Вроде все помню, включая собственное имя. Серебрянская Фаина Сергеевна, 23 лет. Мужа не имею, детей тоже, как и домашних животных. Родители погибли в пожаре 4 года назад. Живу в квартире, которая досталась в наследство от бабушки. Работаю хореографом в танцевальной студии «Стремление». 2 года встречалась с одним парнем, Антоном, но, скажем так, не сошлись характерами, расстались. Его любвеобильность и желание осчастливить своим телом всех девушек в мире сильно мешали созданию крепкой семьи. Мои размышления были прерваны вернувшимся эльфом. Мокрый с головы до ног и взъерошенный, он кинулся ко мне. «Слава небесам, ты тут! Я так боялся, что ты исчезнешь!» — выпалил он, смахивая с лица капли воды. Кажется, чтобы спастись от пчел, он прямо в одежде нырнул в местное озеро. Судя по тому, что жалящих насекомых поблизости больше не было, эта тактика оказалась эффективной. Быстро поднявшись на ноги, я отскочила от него подальше. «Что тебе от меня нужно?» — строго спросила я его. «Как что?» — опешил блондин. «Ты теперь моя жена, и я должен тебя любить, защищать и обеспечивать». «Понимаю, что решение о замужестве ты приняла спонтанно. Мы толком даже не знакомы, но не волнуйся. У нас впереди целая жизнь. 1000 лет, чтобы узнать друг друга. Обещаю, ты не пожалеешь, что выбрала меня своим супругом». «А? Все, что смогла выдавить я из себя? Прости за мой вид, пришлось в реке искупаться, чтобы пчелы отстали. Магия феи глушит эльфийскую, но я сейчас приведу себя в порядок». Он щелкнул пальцами, и его одежда моментально стала сухой, а длинные лохматые волосы легли ровно волосок к волоску. «Я на этой поляне цветы собирал. Сегодня у родителей годовщина свадьбы, хотел их порадовать. А теперь вот хочу сделать приятное своей жене». Его ладонь окутал серебристый туман, и в руке появился шикарный красный букет, который он протянул мне. Я была так ошарашена, что приняла этот подарок. Спасибо. Это еще кто? Настороженно встрепенулся блондин. Обернувшись, я увидела бегущих к нам трех мужчин маленького роста. Карлики. А гномы тут что забыли? Эльф в гневе сжал кулаки. «Доброе утро, лорд Эрниэль! Богатство и процветание вам и вашим родителям!» — поприветствовал его тот, что подбежал первым. «Что вам нужно?» — сухо спросил блондин. «Мы пришли забрать эту девушку». Карлик кивнул на меня. «Она наш живой артефакт. Именно мы ее вызвали. Эта фея принадлежит нам. И она должна победить дракона». «Кого, простите? Дракона? Да не вопрос. Сейчас в бараний рог скручу и в горящую избу запихаю. Вместе с конем».